Глава 5. «У Хобби всегда такое чудесное настроение», — говорила Мот. «Он всегда был прекрасным малым, Мот», — отвечал Алан. При этих словах он улыбался и не подавал виду, что в частых упоминаниях Мот о хорошем настроении Хобби он слышал легкий упрек себе. Мак не был Хобби. Он не умел быть таким веселым, так легко ко всему относиться. Он не мог, подобно Хобби, после 12-часовой работы отплясывать негритянские танцы, исполнять популярные песенки, предаваться всяким веселым дурачествам. Видел ли кто-нибудь Хобби, не смеющимся и не отпускающим шуток? У Хобби смеется вся физиономия. Стоит ему пошевелить языком, и рождается едкая острота. Где ждут Хобби, там все заранее настраиваются на веселый лад. Хобби обязан быть остроумным? Нет, он не был Хобби. Единственное, что он мог, — это не мешать чужому веселью. Он так и старался себя держать. Но гораздо серьезнее было то, что его отношения с Мот теряли с годами свою сердечность. Он не обманывал себя. Он горячо любил Мот и свою дочурку и в то же время думал, что такому человеку, как он, было бы лучше не иметь семьи. Кончив работу, Хобби считал себя свободным. Он же, Алан, никогда не бывал свободен. Туннель рос, а с ним росла и работа. К тому же у него были еще заботы особого рода, о которых он ни с кем никогда не говорил. Уже теперь у него возникали сомнения, удастся ли закончить строительство в 15-летний срок. По его вычислениям, это было возможно лишь в лучшем случае. Он со спокойной совестью определил этот срок, чтобы привлечь на свою сторону общественное мнение и народные средства. Если бы он назначил 20 или 25 лет, ему не дали бы и половины этих денег. Ему едва удастся справиться за это время с двойными штольнями Бискайя, Финистера и Америка-Бермудские острова. К концу четвертого года штольни американской линии продвинулись на 240 километров от американского побережья и на 80 километров от Бермудских островов. С европейской стороны было пробурено круглым счетом 200 километров от Бискайи и 70 километров от Финистеры. Но Атлантическая линия не была готова даже на 1/6. Как овладеть этими огромными дистанциями? Финистеры, Азорские острова, Бермудские острова. К этому присоединились финансовые трудности. Подготовительные работы, змеевидные туннели Бермудской линии поглотили значительно большие суммы, чем Мак предполагал в своих калькуляциях. До 7-го года постройки, или в лучшем случае до 6-го, нельзя было и помышлять о новом 3-миллиардном займе. Предстояло продолжать сооружение туннеля на значительном протяжении без вторых штолен, что должно было чрезвычайно усложнить работу. Как вывозить при такой системе камень, который все рос и разбухал, и уже теперь грозил задушить штольни? Он лежал везде, между рельсами, в поперечных ходах, на станциях, и поезда пыхтели под его тяжестью. Алан целые месяцы проводил в туннеле, изыскивая более быстрые способы работы. В американских штольнях испытывали каждую машину, каждое новое изобретение и усовершенствование, прежде чем применить их в других пунктах работ. Здесь обучали отряды рабочих, рабочих ада и чистилища, которых впоследствии перебрасывали на другие станции, чтобы они показывали нужный темп в работе. Их приходилось весьма постепенно приучать к бешеной быстроте движения и к жаре. Нетренированный человек свалился бы на первом часу работы в аду. Любой, хотя бы самый незначительный рабочий процесс, Алан старался производить с наименьшим расходом сил, денег и времени. Он применял разделение труда, доведенное до крайних пределов, так что каждый отдельный рабочий из года в год проделывал одни и те же движения во все более быстром темпе, пока не приобретал полного автоматизма. У Алана были особые специалисты, обучавшие и муштровавшие отряды рабочих, пока те не устанавливали рекордов, например, по быстроте выгрузки вагонов. И эти рекорды он принимал уже как нормальную выработку. Потерянную секунду нельзя было нагнать никогда, и она стоила целое состояние. Если рабочий из минуты терял бы всего 1 секунду, то при армии в 180 тысяч человек, из которых непрерывно работали 60 тысяч, это составило бы за день потерю в 24 тысячи рабочих часов. Из года в год Алану удавалось повышать производительность труда в 5%. И все же дело шло слишком медленно. Особенно заботила Алана проходка. Совершенно немыслимо было увеличить число рабочих на последних 500 метрах, так как это создало бы только невозможную толчею. Мак производил опыты с самыми разнообразными взрывчатыми веществами, пока не нашел состава «Туннель-8», дробившего скалу на приблизительно равные, легко вывозимые глыбы. Он часами выслушивал доклады своих инженеров, неутомимо обсуждал их предложения, испытывал, проверял. Неожиданно, словно вынырнув из моря, он появился на Бермудских островах. Шлоссер слетел. Его перевели в строительное бюро «Мак-Сити». Молодой, едва достигший 30 лет англичанин по имени Джон Фарбен занял его место. Алан созвал инженеров, уже переутомленных нынешним бешеным ритмом работы, и заявил, что они должны повысить темпы на 25%. Должны, ибо он, Алан, должен выдержать срок. Как им с этим справиться, это их дело. Неожиданно появился он на Азорских островах. На этот участок работы ему удалось привлечь немца Михаэля Мюллера, несколько лет занимавшего один из руководящих постов по сооружению туннеля под Ла-Маншем. Мюллер весил 125 килограммов и был известен под прозвищем «Толстый Мюллер». Рабочие любили его главным образом за полнотелость, дававшую повод для шуток. Это был неутомимый работник. В последнее время Мюллер продвигал свои штольни даже быстрее, чем Алан и Гарриман в Нью-Джерси. Этого вечно смеющегося колосса буквально преследовало счастье. В геологическом отношении его участок был самым интересным и продуктивным и достаточно убедительно доказывал, что эти части океана когда-то были сушей. Он натолкнулся на огромные залежи калия и железной руды. Акции Питтсбургской компании плавильных заводов, которая приобрела право собственности на все добытые при постройке туннеля ископаемой, благодаря удаче Мюллера поднялись на 60%. Добыча ископаемых не стоила компании ни одного цента. Ее инженерам приходилось лишь отмечать интересовавшие компанию вагоны, и их сейчас же отцепляли. Ежедневно, ежечасно акционеры трепетали от волнения при мысли, что на них могут свалиться неслыханные богатства. В последние месяцы Мюллер наскочил на пласт каменного угля мощностью в 5 метров. Великолепного угля, как он говорил. Но это было не все. Этот пласт шел точно по оси штольни, и ему не было конца. Мюллер мчался сквозь породу. Его единственным, его злейшим врагом была вода. Штольни лежали теперь на 800 метров ниже морского дна, и все же в них просачивалась вода. У Мюллера стояла батарея громадных центробежных насосов, непрерывно выбрасывавших в море целые потоки грязной воды. Алан появился в Финистере и Бискайе так же неожиданно, как и на Бермудских островах, и заявил, что срок должен быть выдержан и что он требует ускорения работы. Главного инженера французского участка строительства месье Гайяра, седого элегантного француза, обладавшего большими знаниями, он сместил, не считаясь шумом, поднятым французской прессой, и поставил на его место американца Стефана Олен Мюлленберга. Словно из-под земли появлялся Алан на разных электрических станциях, и даже малейшие недостатки в работе не ускользали от его внимания. Инженеры с облегчением вздыхали, когда он уезжал, и можно было немного прийти в себя. Алан появился в Париже, и газеты «Целые столбцы» заполняли статьями о нем и вымышленными интервью. Через неделю стало известно, что французское общество получило концессию на постройку железной дороги Париж-Бискайя. Благодаря ей туннельные поезда смогут доходить прямо до Парижа. Одновременно все большие европейские города были наводнены огромными плакатами, изображавшими один из волшебных городов Хобби — туннельную станцию Азора. Феерический город Хобби возбуждал тоже недоверчивое удивление и тоже восхищение по эту сторону океана, как в свое время волшебный город в Америке. Фантазия Хобби разыгралась. Особенно поражал набросок в углу огромного плаката, показывавший нынешний и будущий размер острова. Синдикат приобрел полосу острова Сан-Жоржи, несколько маленьких островков и группу песчаных мелей. Через несколько лет эта площадь должна была учетвериться. Острова соединялись громадными широкими плотинами, и отмели сливались с основным массивом. В первую минуту не приходило в голову, что маг мог в этом месте бросить в море 4000 двойных километров, и больше, если бы захотел, камня, и таким путем создать этот большой остров своеобразной формы. В будущей Азоре, как и в американском фантастическом городе, предполагалась постройка огромного великолепного порта с набережными, молами, маяками. Особенно же бросался в глаза восхитительный курорт с отелями, террасами, парками и необъятным пляжем. Но величайшее изумление, чтобы не сказать смущение, вызывали цены, назначенные туннельным синдикатом за участки земли. Для европейских понятий они были чудовищны. Но синдикат обратил свой холодный, немилосердный взор на европейский капитал, как змея на птицу. Ведь легко было видеть, что Азора вберет в себя все пассажирское движение Южной Америки. Не нужно было также большого ума, чтобы понять, что Азора, куда можно будет попасть за 14 часов из Парижа и за 16 часов из Нью-Йорка, станет самым знаменитым курортом мира, местом встречи высшего света Англии, Франции и Америки. И европейский капитал откликнулся. Образовались группы земельных спекулянтов, покупавших большие участки, чтобы через 10 лет перепродать их квадратными метрами. Из Парижа, Лондона, Ливерпуля, Берлина, Франкфурта, Вены текли деньги и вливались в «Big Pocket» — широкий карман С. Вульфа, вошедший в народе в поговорку.